Глава 1.1.0. Маньяк живет на Васильевском. Я с пыхтением забрался на пятый этаж, в ту пору, когда строили тут дом, лифт еще был новинкой, и позвонил. Раз, другой, третий, пауза. Раз, два. Даже если маньяк в глубине, подключенный ко всем квартирным проводам компьютер, подчинится кодовому звонку в дверь и выведет его из виртуальности. В глубине квартиры послышались шаги. Я быстро закрыл глазок пальцем. «Кто?» — мрачно спросил маньяк. «Рэкет заказывали?» Пауза. Маньяк явно только что из глубины и к юмору мало расположен. «Кто?» «Блин, я это!» Я убрал палец. Маньяк загромыхал замками, открывая. Я вошел. Маньяк оказался в виртуальном костюме на голое тело и с помповым ружьем в руке. Ружье было здоровенное. Рядом с ним худощавый и узкоплечий хакер казался ребенком, играющим в войну. «Ого!» — только и сказал я. «Да, шарился тут у одного типа на компе. Еле ноги унес». Маньяк был немногословен. Запер дверь, покосился на канистру, сочувственно спросил. «Что, на мели?» «Да нет, не совсем. У меня есть пара бутылок Балтики». «Тут Гиннес», — гордо заявил я. Маньяк задумчиво посмотрел на канистру, бросил. «Извращенец». Я прошел за ним на аккуратную кухоньку, опасливо спросил. «А где твоя?» «У своих». «Поссорились, что ли?» «Почему поссорились?» — возмутился маньяк. «Жены дома нет, сразу поссорились. Так, матушку решила проведать». «Ну, поздорили малость». «И чего так?» «Да, на красный свет пошел». Я кивнул. «Трудно это дело — жить в глубине и быть женатым человеком». «Ну какая к черту измена заглянуть в виртуальный публичный дом? Там же все не настоящее». Мы сели за стол. Маньяк, порывшись в холодильнике, достал пачку сосисок, кусок сыра, потом притащил из своей комнаты два огромных глиняных бокала. Я торжественно налил пиво. «И впрямь, Гиннес», — признал маньяк, рисуя пальцем на густой пене букву «М». «Это ж надо!» «За любовь, Шурка!» «Угу», — мрачно сказал маньяк, осушил бокал, крякнул. «Да, любовь, блин, бес попутал. Надо было от хвоста избавиться, парочка ламеров увязалась. Решил заглянуть в земляничную поляну». «Нафига? А ты что, не в курсе, какие системы безопасности в виртуальных борделях?» — поразился маньяк. «Там же постоянно сенаторы, думцы, бизнесмены, всяческие денежные мешки. Отсекают от преследователей начисто». Я покачал головой. «Не знал. Стыдно признаться, но в эти заведения я вообще не заглядывал». «Ну, решил полчасика переждать», — продолжал рассказывать маньяк. «Не будешь же там торчать, как дурак, в одиночку. Позвал одну девчонку, сидели, пиво пили, Гиннес», — в припадке откровенности признался он. «Ну и как-то само собой. А в самый интересный момент — бац! Плюха по морде. Девчонка меня целует, а мне больно. Потом внепрограммный выход из глубины. Галька шлем из порта выдрала». Он налил себе еще пиво. Я сочувственно кивнул. Внепрограммный выход — это неприятно для недайвера. «Перемелется», — сказал я. «В первый раз, что ли?» «Она сказала, в последний», — мрачно сообщил маньяк. «Я год в эти бордели не заглядывал. У меня даже комбинезон без секс-стимулятора». «А у меня с ним», — сказал я. «Только я в бордели не заглядываю». «Ну и зря. Гуляй, пока молодой». На самом деле маньяк моложе меня на 2 года, но он крутой хакер, а я просто чайник. Еще он женат, причем во второй раз. «Ладно, расслабься, завтра помиритесь». «Помиримся», — согласился маньяк. «Надо будет хоть сегодня оттянуться». Мы обменялись понимающими улыбками и отхлебнули пиво. «Купи Гальке женский комбинезон», — предложил я. «Затащи в глубину и no problem». «Еще чего», — буркнул маньяк с явной опаской. «Ты видел баб, которые виртуального секса попробовали? У них же психика другая. Их потом ни один нормальный мужик не удовлетворяет». Я кивнул. Хоть и не представлял толком женщин, помешанных на виртуальном сексе. Мужчин представлял. На этом многие рехнулись. Потому я и не спешил. Одно дело эксперименты с жаждущими приключений девчонками, другое – профессионалки из виртуальных публичных домов. «За здоровье», – предложил я. Мы выпили и наполнили бокалы по третьему разу. Канистра ополовинилась. На душе похорошело. «За узел 5-0-30-207», – сказал маньяк. «За старое Фидо». Мы выпили молча и не чокаясь, как за покойника.